Глава третья. Таинственное предсказание. На следующий день утром, во время доклада министра двора князя Петра Михайловича Волхонского, государь прервал доклад об одном из крупных ассигнований, испрашиваемых князем, и спросил его о порядке выпуска из театрального училища. Волхонский, до которого, как до опытного царедворца, уже дошли подробности вновь нарождавшейся прихоти государя, ответил, что выпускаются воспитанники и воспитанницы по возрасту, а сортируются по успехам и способностям, какие они обнаруживают в сцене. «Однако вчера я видел у тебя очень способную девочку, на плечи которой чуть не весь репертуар возлагается, а служба которой оплачивается жалкими грошами». Министр сделал вид, что не понял, о ком именно идет речь. «Последний выпуск, Ваше Величество, особыми талантами не изобиловал», — ответил он общим замечанием. «Ты в том убежден?» «Поневоле пришлось убедиться, Ваше Величество. Я за училищными спектаклями следил и на всех экзаменационных спектаклях присутствовал. И не заметил ни одного выдающегося таланта, кроме двух воспитанников, из которых один выпущен в драматическую труппу, а другой в балет». «Я не о воспитанниках, а о воспитанницах с тобой говорю», — перебил его государь. «Из воспитанниц тоже одна очень даровитая выпущена в балет, да одна в драму. Но это талант легкий, водевильный. Вы вчера изволили видеть ее в роли травести, полковники старых времен?» «Да». «А по-твоему, такой выдающийся легкий талант не стоит нескольких тяжелых драматических и трагических?» «Я не говорил этого, Ваше Величество». «Не говоришь, а выпускаешь способных артистов на грошовые оклады». «Вашему Величеству благоугодно было разом увеличить оклад молодой артистки Асенковой. Я же обязан подчиняться закону и соображаться существующими окладами». «Да если эти твои соображения не имеют смысла». «От воли Вашего Величества зависит изменить их коренным образом. Об этом мы поговорим в ближайшем будущем. А теперь разузнай мне хорошенько, кто это Асенкова, откуда она, кто поместил ее в школу и что ее ждет впереди». «Я и так все знаю, Ваше Величество», — ответил ловкий министр, действительно, в течение утро, успевший собрать все нужные справки. Характер государя был хорошо известен ему. Волконский знал, что император Николай Павлович не любит ничего откладывать в долгий ящик, и явился на доклад, уже снабженный всеми нужными сведениями. «Из каких она?» — спросил государь, не глядя на князя Волконского, потому что, как человек исключительно умный и справедливый, стеснялся и стыдился своих слабостей. «Она родом мещанка, Ваше Величество», — ответил министр. «Театральное училище ее поместила старушка-мать. Это бедная женщина, презреваемая в одной из столичных богаделин. Так что дочь и жить при ней не может». «Никак нет, Ваше Величество. Ей дано временное помещение при училище. Я предвидел, что она быстро выдвинется и станет получать такое жалование, что будет иметь возможность самостоятельно устроиться вместе с матерью». «Это хорошо», — одобрил государь. «У нее в репертуаре несколько удачных ролей, как ее первая». «Не могу доложить, Вашему Величеству. Пока одна только эта, и та досталась ей случайно». «Как же ты говоришь, что предвидел ее быстрый успех и не ошибся, как вы сами изволили видеть. Но сразу взять роли у артисток, чтобы отдать их начинающим, было нельзя. Все должно идти последовательно». «Да-да-да, ты, пожалуй, прав». В дверь раздался легкий стук, и после разрешения данного государем оказалась сутуловатая и некрасивая фигура великого князя Михаила Павловича. Известно, что великий князь был настолько же некрасив, насколько его два старших брата были обаятельно красивы. С императором Николаем, которого великий князь буквально боготворил, он составлял разительный контраст, но это не мешало примерной дружбе обоих густейших братьев. Великий князь Михаил любовался братом и часто, смеясь, говорил своей жене, что она судьбою застрахована от всякой ревности, потому что если он способен влюбиться, то единственно только в своего старшего брата. На этот раз великий князь Михаил Павлович вошел явно чем-то недовольный. Государь сразу заметил это. «Что ты, как туча?» — рассмеялся он, целуясь с братом по обычаю, усвоенному с детства. «Кто тебя рассердил?» «Никто», — ответил великий князь. «Ну, полно, знаю я тебя. Привык читать на твоем достаточно выразительном лице, когда ты кем-нибудь или чем-нибудь недоволен. Наверное, опять твой фаворит Булгаков какую-нибудь дерзкую штуку выкинул. Во-первых, он вовсе не мой фаворит, и это ясно доказывается тем, что я намереваюсь сослать его в армию». «Давно уже ты намереваешься сделать это, Миша, но до сих пор тебе никак не удается привести это намерение в исполнение. На этот раз удастся, но речь идет вовсе не о Булгакове, а о твоем министре двора», — произнес великий князь, бросая гневный взор в сторону князя Волконского. Государь рассмеялся. «О моем министре двора? Да вот оно, мое министерство. Возьми его и расправься с ним, как знаешь. Чем я имел несчастье прогневать ваше императорское высочество?» Смиренно и раболепно откликнулся князь Петр Михайлович. Знал, что великий князь шутить не любит, и что на своего державного брата он имеет очень большое влияние. В великом князе Михаиле ровно заискивали и те, кто любил его, и те, кто ему вовсе не сочувствовал. Он сам хорошо знал это и довольно бесцеремонно обходился с теми, кому не благоволил. Так и в данном случае он вовсе не ответил министру двора. Тот повторил свой покорный и вкрадчивый вопрос. «Вы тем не угодили мне, князь», — ответил Михаил Павлович, «что опять нарядили свою какую-то там корифейку в мундир моей гвардии. Гвардейский мундир и клоунский колпак, чтобы напяливать его на всех в угоду публике». «Ты это о вчерашнем спектакле говоришь?» — спросил государь, слегка сдвинув брови. «Да, о вчерашнем», — смело ответил великий князь. «Но ты в театре не был?» «Нет, не был, но выслушал подробный отчет о нем и знаю, что какая-то там вертушка со школьной скамьи поясничала в гусарском мундире и щеголяла каким-то кукольным ментиком». «А, вот что тебе досадно!» — рассмеялся государь. «Ну уж за это, брат, с меня взыщи. Я первый аплодировал этому бедовому маленькому гусару. И очень был бы рад, если бы у тебя целый полк таких гусариков набрался. Я таким полком командовать не стал бы», — ответил Михаил Павлович. «А я, напротив, стал бы. И очень охотно. Повторяю, я от души аплодировал маленькому гусару, которого ты намерен преследовать своим гневом». «Никого я не намерен преследовать, да и никаких преследований у меня и в характере нет», — возразил Михаил Павлович, слегка смягчившись, как всегда смягчался, наталкиваясь на малейшую уступку со стороны обожаемого брата. «Как не намерен? Ты даже на Волконского взъелся за то, что он доставил мне удовольствие аплодировать такому бедовому гусарику. Я только заметил, что мне это неприятно. А ты поезжай посмотреть маленького полковника, и весь гнев твой утихнет, и не подумаю», — отвернулся великий князь, гнев которого уже почти совершенно остыл. «Раль, а я завтра везу в театр и принца, и Шурина, которого жду сегодня, да и жену позвать хочу. Маленький полковник прямо очарователен. Я от души аплодировал ему». «Да, и это я слышал», — не глядя на брата, сказал Михаил Павлович. «И об этом тебе донесли. Это уже не по начальству. Аплодировать я имею полное право. Однако, что у тебя новенького, помимо сведений о моих аплодисментах?» — просил государь, желая окончательно рассеять тучи на челе брата. «Какой-нибудь новой Сивилы нет ли?» спросил он, намекая на страсть великого князя ко всевозможным гаданиям и предсказаниям. «По этому поводу я могу нечто доложить вашему императорскому величеству», — вмешался в разговор министр двора. «Ты?» — спросил государь. «Что ж ты, намерен стать конкурентом его высочества? Я никому верить не мешаю», — сказал великий князь, хотя в действительности любил, чтобы другие разделяли все его верования. «О чем же вы хотели доложить государю? Не о новой ли цыганке, что объявилась в Коломне? А вашему высочеству уже известно? Что же удивительно, что мне известно то, о чем вам успели доложить? Я не говорю этого, ваше высочество. Я осмелился только спросить, изволили ли вы быть сами у этой цыганки? Да, я был у нее и буквально поражен всем, что она сказала мне. Она, вероятно, знала, кто ты», — улыбнулся государь, который, напротив, очень мало верил во все чудесное и своим положительным умом любил все определять прямо и строго логично. «Если и так, то, во всяком случае, то, что она сказала мне, поразительно. Она говорила мне о таких вещах, которые никому известны быть не могут. Даже мне?» — спросил государь, улыбаясь. «Нет, тебе и мне только», — ответил великий князь. По выразительному лицу государя как бы тень промелькнула. Он понял, о чем говорил его августейший брат. Это был предмет, которого он сам никогда не касался и которого касаться никому не позволял. «Ты один был у этой цыганки?» — спросил государь. «Нет, я был у нее с Мещерским, но входил к ней и беседовал с нею, конечно, наедине». «И она действительно хорошо гадает?» «Она не гадает, а прямо смотрит и говорит, только на руку слегка взглядывает. Это нечто поразительное», — сказал великий князь, слегка вздрагивая. «А где она живет?» «В Коломне, на Псковской улице, в доме секунд-майора Прокофьева. По полицейским книгам это 15-й номер. Что же она, приезжая?» «Не знаю, права. Я ее об этом не спрашивал». «Надо спросить об этом Бенкендорфа», — сказал государь. «Ах, нет, пожалуйста, не впутывай сюда своих жандармов. Я сказал ей, что гарантирую ей полную неприкосновенность, а свое слово я привык держать. Скажи мне, что ты не хочешь, чтобы она продолжала свое ремесло, или что ты требуешь, чтобы она совсем уехала из Петербурга, и это будет обязательно исполнено. Но только мне это скажи, а не Бенкендорфу. Да я и не думаю изгонять ее из столицы. За что, если она зла никакого не делает? Напротив, я сам хочу съездить к ней». Министр двора насторожился. Это, видимо, в его расчеты не входило. Государь сразу понял это. «Я требую, — строго сказал он, — чтобы до тех пор, пока я сам не побываю у этой гадалки, никто из моей свиты или из приближенных ко мне лиц не посещал ее. Если я узнаю о чем-либо подобном, то лицо, ослушавшееся меня, немедленно получит чистую отставку». Все знали непреклонный характер и непреклонную волю государя. Поэтому министр низко опустил голову, а на живом, хотя и некрасивом лице Михаила Павловича выразилось полное удовольствие. «Псковская улица 15?» — переспросил государь. «Так точно, ваше величество», — ответил министр. «Да хочешь, я сам тебя довезу?» — спросил великий князь. «Я не войду. Войди ты один. Я только до дома ее тебя довезу». «Отлично. Поедем», — согласился государь. «Сегодня вечером. Хочешь?» «Сегодняшний вечер у меня совершенно свободен. Маленький полковник ведь завтра выходит?» — спросил он, обращаясь в сторону министра. «Так точно, ваше величество. Поменяемся?» — рассмеялся государь, обращаясь к брату. «Ты меня сегодня к гадалке свези, а я тебя завтра с маленьким полковником познакомлю. Согласен?» «Нет, не согласен», — ответил великий князь таким недовольным тоном, что государь поневоле рассмеялся. «Ну, как знаешь, не езди, пожалуй. Только я тебе этого полковника гусарского на съедение не отдам. Это уж как ты там хочешь. Его, право его, ментик, я лично защищу от твоих нападок». Михаил Павлович с улыбкой пожал плечами. Он был уже побежден. Он видел и понимал, что мимолетный каприз его державного брата принимает все размеры маленькой вспышки страсти и стушевался перед этой фантазией, как привык стушеваться перед всем, касавшимся обожаемого брата.